Шахтеры и Железная Леди. Кто сильней? Разразившуюся в результате массовых увольнений колоссальную стачку шахтеров 1984-1985 годов многие специалисты считают самым ожесточенным трудовым спором в британской истории. Оправившую тогда Маргарет Тэтчер назвали одной из самых одиозных, ненавидимых и в то же время популярных политиков второй половины 20 века. Национальный союз горняков, НСГ, считался одним из самых сильных профсоюзов страны, и именно он, по мнению многих, заставил уйти в отставку одного из предыдущих премьер-министров Британии, Эдварда Хитта. В марте 1984 года Национальное управление угольной промышленности, НУУП, заявило, что отрасль необходимо модернизировать. Для этого будут закрыты 20 шахт и уволены 20 тысяч работников. В ответ на такое заявление 12 марта президент Национального союза горняков Артур Скаргилл объявил о начале забастовки на всех угольных шахтах страны. Хотя отсутствие проведенного заранее всеобщего голосования в соответствии с уставом профсоюза вызвало споры о ее легитимности. Журналист Сеумас Милн говорил об этой забастовке так. Ей нет реальных аналогов по размеру, продолжительности и влиянию нигде в мире. Действительно, количество человека дней, потерянных из-за забастовки, составило более 26 миллионов, что сделало ее крупнейшей со времен всеобщей забастовки 1926 года. Бастующих горняков в той или иной форме поддерживали железнодорожники, металлурги, водители грузовиков, печатники, моряки и докеры. Сбор средств для бастующих производился по всей стране. Общеизвестным фактом является поддержка горняков со стороны ЛГБТ-сообщества. Объединение «Лесбиянки и геи поддерживают шахтеров» имело 11 отделений по всей Великобритании, крупнейшим из которых являлось лондонское. Союз рабочего движения и ЛГБТ стал важным поворотным пунктом в борьбе за права последних, так как после этого шахтеры стали принимать участие в ЛГБТ-прайдах по всей стране и поддерживать борьбу за отмену закона о гей-пропаганде. За время забастовки более 11 тысяч человек были арестованы, в основном за нарушение общественного порядка или создание препятствий на дорогах во время пикетирования. По меньшей мере 9 тысяч человек были уволены, даже невзирая на то, что им не было предъявлено никакого обвинения. От 150 до 200 горняков были заключены в тюрьму. Стачка горняков сопровождалась и самым большим числом случаев насилия в истории британских забастовок 20 века. 18 июня 1984 года на коксохимическом заводе Оргрив, недалеко от Роттерхейма, который бастующие горняки пытались заблокировать, произошла битва при Оргриве. Противостояние между примерно 5000 шахтеров и таким же количеством полицейских переросло в насилие после того, как правоохранители верхом на лошадях и с дубинками наготове напали на рабочих. 51 пикетчик и 72 полицейских получили ранения. Не столь известное, но тем не менее кровавое столкновение между участниками пикетов и полицией имело место в Малтби на юге графства Йоркшир. С самого начала забастовки сообщалось о случаях насилия в отношении штрейкбрейхеров. 12 марта пикетчики из Полмейс Сольери избили горняков, которые пытались проникнуть на свое рабочее место. Нападением также подверглось имущество, семьи и домашние животные, принадлежавшие продолжавшим работу шахтерам. Тед Маккей, секретарь отделения профсоюза в Северном Уэльсе, который выступал за то, чтобы провести перед забастовкой общенациональное голосование, утверждал, что ему угрожали смертью и похищением его детей. Запугивание работающих шахтеров в Ноттингемшире и акты вандализма в отношении автомобилей, забрасывание их камнями и краской, стали главным фактором формирования отколовшегося от профсоюза Союза демократических горняков. После разрыва отношений между НСГ и Конфедерацией производителей железа и стали, пикетчики НСГ принялись бросать кирпичи, бетон и яйца с краской в грузовики, перевозившие уголь и железную руду в Южный Уэльс. таксист Дэвид Уилки был убит 30 ноября 1984 года, когда вез шахтера Штрейкбрехера на шахту Мертир Вейл в Южном Уэльсе. Двое бастующих горняков сбросили на его машину бетонный столб с автомобильного моста. Водитель скончался на месте. Горняки были посажены в тюрьму за непредумышленные убийства. Всего же за время стачки было убито 6 человек. Помимо уже упомянутого Уилки, ими было двое пикетчиков, погибших в ходе различных инцидентов, и трое подростков, собиравших зимой уголь из отходов шахт. В сентябре 1984 года забастовка была признана незаконной, поскольку она проводилась без общенационального голосования членов НСГ. В соответствии с антипрофсоюзным законодательством, принятым в начале 70-х правительством Эдварда Хита, на НСГ был наложен крупный штраф, а когда профсоюз отказался его выплачивать, его банковские счета были заблокированы. После этого среди руководителей стачки начались разногласия. В марте 1985 года, ровно спустя год после начала забастовки, по решению конференции НСГ, шахтеры вернулись к работе, так и не добившись удовлетворения своих требований. В скором времени НУУП, как и планировала, закрыла все нерентабельные шахты и оставила десятки тысяч горняков без работы. Проиграв забастовку, НСГ перестал существовать как политическая сила. Для Маргарет Тэтчер же и консервативной партии происходящее напротив стало одной из главных политических побед. Благодаря победе над шахтерами, в войне над Аргентиной, экономическому восстановлению начала 1982 года и разногласиям среди лейбористов, консервативной партии под руководством Тэтчер удалось победить на парламентских выборах 1983 года и еще сильнее укрепить свои позиции. «Когда половина моей политической жизни тратится на всякую ерунду типа охраны окружающей среды, просто здорово наконец-то заняться настоящим кризисом», — говорила Тэтчер. Но в конечном итоге в 1990 году ее собственная партия решила от нее избавиться, потому что популярность Маргарет Тэтчер была ниже, чем популярность консервативной партии. Рейтинг поддержки составлял около 40%. Одиозный премьер тащила партию на дно, и это могло стоить поражение перед лейбористами. Маргарет никогда не придавала значения никаким рейтингам и собиралась бороться за свою должность до победного конца, но после консультации с кабинетом министров решила ее покинуть. Свое смещение с поста лидера правящей консервативной партии, а следовательно и премьер-министра, она посчитала предательством. В 2013 году от известия о смерти Тэтчер многих британцев захлестнула такая радость, что они вылились в массовые беспорядки. Сотни людей откровенно праздновали смерть Железной Леди, разливая шампанское и запуская в небеса воздушные шарики. Многие держали в руках оскорбительные плакаты, самым цензурным из которых был «Маргарет Тэтчер умерла! Ура!». Она была ужасным человеком. На севере Англии, в Шотландии, Уэльсе, Мидлендсе люди отмечают тот факт, что ее больше нет. «Мы никогда не разделяли того, что она сделала для нашего сообщества, нашей промышленности, наших профсоюзов», — рассказал журналистам бывший шахтер Дэйв Дуглас.